Время света ударило по людям, по городам, странам, по всей планете. Ни о ком не забыла, каждому приготовила и вручила поганый подарок. Жирной тьмой накрыло все, что было до войны. Всем тогда не повезло, без исключений. Но кому-то не повезло меньше. Они выжили, не хлебнув ни радиации, ни химии, не получив ранений, увечий и не подхватив боевых вирусов. Кому-то не повезло больше. Изуродованные, искалеченные, зараженные, они превратились в презираемых чистыми веномов. А кому-то не повезло так, что даже веномы смотрели на них с ужасом и состраданием. И называли уродами. Цирком уродов. На этой гребаной планете все встало с ног на голову. Она никогда не была раем, а теперь и вовсе превратилась в каталог магазинчика ужасов. Она стала злой и безумной. Хорошо, что мы сумели сохранить рассудок. Так проповедовала своим подданным легендарная Адель Тачи, директриса и бессменная составительница программ для необузданных дикарей, которые подчинялись ей только потому, что она была самой жестокой из них и самой умной. Эти ублюдки, отнюдь не добровольные участники сверхсекретного военного проекта по созданию совершенных солдат, изначально задумывались дикарями, безжалостными убийцами, быстрыми, сильными и жестокими, с чудовищной реакцией и запредельной выносливостью, способными выжить там, где рассыпался на атомы танк седьмого уровня защиты. Гуманизмом в военных экспериментах не пахло. Правильное решение биологи искали не только в теории, но и на практике, часто проводя операции лишь для того, чтобы узнать, выживет подопытный или нет. А потому военные предпочитали привозить в лабораторию тех, кого не станут искать – бродяг, нелегалов, приговоренных к смерти преступников. О чем впоследствии сильно пожалели. Время света превратило район, где находился цирк, в пятно 14. Зону жесткого радиоактивного и химического заражения, к которому добавился коктейль вирусов из взорвавшейся лаборатории крупного фармацевтического концерна. А вишенкой на торте стало землетрясение, переломившее западное крыло лаборатории, ласково называемое вольером. Уроды вырвались, и только чудо помогло ученым выжить. Звали это чудо Адель Тачи. Репутация закоренелой преступницы, ум и хладнокровная расчетливая жестокость помогли Адель завоевать авторитет среди товарищей по несчастью. И оказавшиеся на воле уроды подчинились ей, сообразив, что в условиях новой Земли нужно держаться вместе. Перепуганных ученых не растерзали, как хотели и как того требовал жестокий инстинкт убийц. Им предложили сделку, от которой биологические отцы уродов не смогли отказаться. И цирк снова заработал, только теперь он производил суперсолдат не для погибшего государства, а для армии Адель Тачи. «Затаились, суки!» — проворчал Орич, злобно разглядывая поднимающиеся в сотни шагов сине-зеленые джунгли. Знал, что сейчас ему ничего не грозит, но не мог справиться с инстинктом, намертво впившимся во всех обитателей Зандра. «Сине-зеленое» значит «опасное, держись подальше». Орич был уродом, по мнению многих чистых людей, таким же уродом, как садовники. Но он предпочитал общаться с джунглями и их жителями с помощью огнемета или яда. «Не нравятся они мне!» «А кому нравятся?» Философски поинтересовался в ответ Евне Мун. Глубоким басом поинтересовался, как, впрочем, и положено гиганту ростом в 2 метра 20 сантиметров. «Знаешь таких?» Таких Орич не знал, поэтому хмыкнул, показывая, что оценил шутку шпрехшталмейстера, после чего добавил. «И еще больше они мне не нравятся, потому что мы принесли дурные вести». Орич и Евне находились в Субе, на границе затопивших эту область джунглей, у разросшегося леса, к появлению которого они имели самое непосредственное отношение. А вот принесенная новость касалась заовражья. Точнее, практически полной гибели в нем десантного посева садов безумия. На растения плевать, отрастут новые, но в посев местные джунгли направили 150 садовников, а уцелело, по самым оптимистичным подсчетам, всего трое. По слухам, сине-зеленые терять своих не любили, и кто знает, что сотворят они с горевестниками. «Полагаю, они уже все знают», — поморщился Мун. «Главное, чтобы они не решили, что в случившемся есть наша вина». Евна так не думал, но ему нравилось держать простоватого орича в неуверенном состоянии легкого ужаса. «Вот-вот», — тут же согласился помощник. «А мы не виноваты в том, что агроном успел поддержать Дорохова. Мы свою часть сделки честно выполнили». Мун помолчал еще, наблюдая за трепетной мимикой орича. Во всем Зандре лишь Адель да сады безумия вызывали у безбашенного бабуина внутренний страх. И сжалился. «Все будет в порядке». «Уверен?» «Абсолютно. Садовники знали, на что шли. И знали, что в той атаке мы не собирались их поддерживать. Это была полностью их затея». «Кто знает, как думают эти твари?» «Что верно, то верно». Будучи похожими принципиально, оба уроды, Орич и Мун крепко отличались друг от друга и внешне, и внутренне. На уровне, как это называлось в цирке, родословной, в которую скрупулезно вносились все перенесенные особями изменения. Основным протоколом Евны оказался бык, благодаря чему Мун заполучил чудовищную силу и выносливость. Но при этом, как ни странно, ухитрился сохранить ясный ум и без труда занял высокое положение в иерархии цирка. Орича же яйцеголовые эскулапы переделывали по протоколу бабуин. В результате этот цепкий, жилистый и весьма подвижный боец обладал совершенно несносным характером и лютой жестокостью. Эмоции частенько овладевали Оричем, и ему приходилось прикладывать усилия, дабы держать их в узде. Впрочем, несмотря на эти недостатки, Мун помощнику доверял. «Мы подъехали слишком близко!» Все знали, что полосатые лианы способны выстреливать на 150 метров, так что уроды давно оказались в зоне поражения. «Мы временные союзники», — напомнил Евне. «Перестань трястись». «Надеюсь, разрыв отношений они начнут не с нас». «Шутник». «Я только хотел...» «Заткнись». Евне заметил движение в сине-зеленом буйстве растительности, легко оттолкнулся от внедорожника, на который облокачивался в течение всего разговора, и быстро пошел в сторону джунглей, демонстрируя отсутствие защиты. На нем не было даже пластикового комбинезона поверх одежды, а значит, полное доверие к собеседнику. Жест был оценен по достоинству. Гуманоид раздвинул ветви и тоже сделал несколько шагов навстречу, выйдя при этом за пределы джунглей. Редчайший для садовников случай. «Эгне Му?» «Евне». «Да». Как звали его собеседника и звали ли его хоть как-то, он не знал. До переделки у него наверняка было имя, у людей ведь принято, а после неважно. Да и не особо Муна это волновало, если честно. Учитывая общую опасность встречи, такая мелочь, как имя, значение имело невеликое. «Долина Дорохова», — просипел садовник. Он знал причину их срочной встречи. «Посев погиб». «Поэтому я и приехал», — подтвердил Евне. «Что случилось? Ваши...» «Называть их людьми? Увольте». «Ваши не смогли как следует разогнать джунгли?» «Разогнали», — бесстрастно ответил садовник. «Но они успели приехать». И равнодушие в его голосе помогло Муну успокоиться. Может, садовников они тоже не считают серьезными потерями, относятся как к деревьям, одно срубишь, другое вырастет. Если так, то поражение в долине не должно сильно возмутить сине-зеленых. «Нужно попробовать еще раз», — гораздо увереннее произнес Евне. «Мы договаривались. Вы должны вплотную заняться долиной Дорохова». «Там много их», — скрипнул в ответ садовник. «Много химии, много огня». «Это война». «Да, это война». «Интересно, они действительно воспринимают происходящее как войну? Или же просто растут, с удивлением встречая тех, кто губит посевы? Как устроена голова этих дегенератов?»